Глава вторая. Тренировочный лагерь Тененберга расположился на самом северном и самом большом из наших островов. Когда Новый Крым только заселялся, остров в шутку назвали Сибирью. И нелепое имя приклеилось, да так, что и не отодрать. Мало кто вспоминал, что официально остров прозывается островом адмирала Нахимова. Причем на имперских картах указывалось именно это название. А на наших местных, изданных на Новом Крыму, поперек всего зелено-коричневого изогнувшегося дракона тянулась Сибирь. Сибирь заселена была совсем слабо. Несколько крошечных городков, наверное, с 1000 фермерств. Единственная на Новом Крыму горная цепь, вытянувшаяся вдоль северного побережья. Немного леса, я имею в виду обычного леса, а не тропических джунглей, заполнявших, к примеру, место Нового Севастополя, когда пионеры только ступили на планету. Тененберг держал одну роту в столице Нового Крыма. Боевые, кадровые, 2-я, 3-я и 4-я роты, разделенные на взводы и отделения, базировались по всей планете, во всех сколько-нибудь значимых пунктах. Плюс к тому 5-я рота, учебная, как раз и стояла в сибирском тренировочном лагере. Там же, где помещались штаб, части усиления, инженерный взвод, взводы связи, разведки, рота тяжелого оружия, медицинский взвод и тылы. Имперцы не делали секреты из своего расположения. Каждый мальчишка знал, сколько их и где они. Было в этой открытости что-то сугубо неправильное. Не так должны вести себя завоеватели на покоренной планете. Другое дело, что планете, похоже, не так уж и хотелось освободиться. Меня могли облить презрением за намерение вступить на имперскую службу. Но самим застрелить, к примеру, патрульного, это, само собой, было выше их сил. Из Нового Севастополя я летел обычным рейсом столичных авиалиний. Вербовщики просто забронировали мне место на лайнере. И 8 часов спустя я уже стоял на бетоне Владисибирска, городка, служившего административным центром острова. Оттуда меня увозили уже на армейском вертолете. Я был единственным рекрутом на борту. Напротив сидел мрачнейшего вида верзила с погонами штабс-вахмистра. Черное поле, серебряная окантовка, 3 серебряных же четырехугольных розетки. В имперской армии это очень много, почти что офицерский чин,